Я часто слышал, — продолжал я, — что женщины влезают между мужчинами и разбивают их дружбу. Но почему это должно и с нами случиться? Я тебе скажу, Пейсли, первый же взгляд и горячие булочки миссис Джессоп, по-видимому, поселили в груди каждого из нас беспокойство. Но пусть она достанется достойнейшему из нас. Я предлагаю тебе честную игру и обещаю, что ничего не буду делать из-под тишка. Я буду ухаживать за ней исключительно в твоем присутствии, чтобы ты имел равные шансы. При таком условии я не вижу причины для того, чтобы корабль нашей дружбы опрокинулся в каких-то этих аптекарских водоворотах, о которых ты говоришь. Не вижу. Кто бы из нас не оказался победителем? «Добрый старый товарищ», — сказал Пейсли, пожимая мне руку. «Мы будем ухаживать за ней с тобой как синонимы и без всяких этих церемоний и кровопролитий, обычных в таких случаях. И мы все равно останемся друзьями. Кто бы не победил!» У стены харчевни миссис Джессоп под деревьями стояла скамья. Вдова имела обыкновение, накормив и отпустив южный поезд, отдыхать на ней. Мы с Пейсли тоже завели манеру собираться на этой скамье после ужина и производить даме нашего сердца частичные выплаты в счет любви и уважения. И мы были так честны и так щепетильны, что тот из нас, кто приходил первым, ждал, пока подойдет другой, и один не начинал никакой галантерейности. В первый вечер, когда миссис Джессоп узнала о нашем договоре, я пришел к скамейке раньше Пейсли. Ужин кончился, и миссис Джессоп сидела тут, в свеженьком розовом платье и остывшая после кухни настолько, что ее почти можно было взять в руки. Я подсел к ней и сделал несколько замечаний насчет одухотворенного вида природы, поскольку она выявляется лежащим перед нами ландшафтом и примыкающей к нему перспективой. Этот вечер действительно подавал повод для наших замечаний. Луна занималась своим делом на том участке неба, к которому она была приписана. Деревья бросали на землю тень в совершенном согласии с наукой и природой. Кругом разводили гвалт всякие пернатые насекомые, а ветер с гор играл, словно на шарманке на пустых жестянках из-под томата, сложенных у железнодорожного полотна. Я почувствовал, будто у моего левого бока начало подниматься на дрожжах тесто. Эта миссис Джессоп подвинулась ко мне поближе. «Ах, мистер Хикс, — сказала она, — когда человек одинок на свете, он чувствует себя еще более одиноким в такую ночь. Правда?» Я моментально встал. «Простите, мэм, — сказал я, — но я не могу дать вам прямой ответ на этот наводящий вопрос, пока не придет Пейсли». И тут я объяснил ей, что мы друзья, скованные целыми годами забот, путешествий и соучастия, и что мы уговорились не пользоваться друг перед другом никакими преимуществами ни в одном из тонких дел, каковое преимущество может иногда предоставить доброе чувство или близкое соседство. Миссис Джессоп на минуту серьезно задумалась, а затем залилась таким смехом, что лес кругом захохотал ей в ответ. Через несколько минут является Пейсли. Голова его густо намазана бергамотным маслом. Он садится по другую сторону миссис Джессоп и начинает скучнейшее повествование о том, как в 95-м году, во время 9-месячной засухи, в долине Санта-Рива он держал пари с Пайфисом Леуди на седло с серебряным набором, кто из них больше обдерет павших коров. Дело в том, что с самого начала этого ухаживания я стреножил Пейсли и привязал его к столбу. Каждый из нас имел свою систему, как добраться до слабых сторон женского сердца. Способ Пейсли заключался в том, чтобы потрясти женщину рассказами об удивительных событиях, пережитых им персонально или вычитанных из заголовков газет. Думаю, он заимствовал этот способ покорения женщин из одной шекспировской пьесы, которую я как-то видел. «Отелло». Там цветной джентльмен соблазнил дочь герцога, угостив ее мешаниной из Райдера, Хагарда и Лью Докстейдера. Но этот способ ухаживания хорош только на сцене. У меня есть свой рецепт введения женщины в такое состояние, когда про нее остается только сказать «урожденная такая-то». Научитесь, как брать ее за руку и как держать ее, и она ваша. О, это не так просто. Некоторые мужчины хватают женщину за руку так, словно хотят вывихнуть ей плечо, и вы уже чуете носом запах арники, а ваше ухо слышит, как рвут белье на бинты. Другие мужчины хватают руку женщины, как горячую подкову, и держат ее на расстоянии, как аптекарь, наливающий в пузырек вонючую асафетиду. А большинство мужчин хватают женскую руку и тащат ее, как школьник, нашедший в траве бейсбольный мяч, и не дают ей забыть, что пальцы растут у нее в конце руки. Все эти способы неправильные.